Глава 67. Бельтран, конечно, позер. В деловом костюме, идеально причесанный, он похож на агента ФБР из американских фильмов. Впрочем, признавала Марьяха, профессионал он неплохой. Может, Рентеро и правильно сделал, поручив продолжить расследование именно ему. Сотрудники ОКА, разумеется, возмутились, но, по правде говоря, они уже были не в состоянии нормально работать. Сарато уехал поговорить с Еленой и пропал. Он хотел уговорить инспектора довести дело до конца. Ордуни и Рейс парализованы тоской с тех пор, как Рентеро заявил, что переговоры с Хулио исключены. Буэнди сразу постарел лет на 10. Сгорбившись над своими отчетами, он докладывал Бельтрану о самых важных находках криминалистов. На часах уже 19:30. Но никто не упоминал о том, что, быть может, прямо сейчас Хулио убивает малютку. Зачем ему оставаться в Мадриде? Логичнее было бы вернуться туда, где он чувствует себя уверенно, в более привычную обстановку. «Не думаю, что он вернулся в Куэнку», — уныло возразил Бельтрану Ордунья. «Вам известно что-то, чего мне еще не рассказали? Если так, я с удовольствием послушаю». Марьяха знала, что Ордунья ему не ответит. Вероятно, он вспомнил вывод, к которому пришла Елена. Антон и Хулио спланировали побег заранее. Но сил спорить с Бельтраном у него не было. Бельтран воспринял молчание отдела как свою победу. Марьяха едва заметно усмехнулась. Она его всегда терпеть не могла. Пару лет назад при помощи фотошопа она одела Бельтрана в костюм гигантского каалы, как у Фури, любителей антропоморфных зверушек. А потом зарегистрировалась под его именем и с этим фото на аватарке на порнофоруме, где фури-фетишисты ищут сексуальных партнеров. Марьяха надеялась, что однажды коллеги и начальство узнают, что непогрешимый Бельтран наряжается каалой, чтобы потрахаться. «Я хочу побеседовать с задержанным», — сказал Бельтран, изучив всю информацию по делу. «Ордунья, приведешь его в допросную?» Рейс пошла с Ордунья. У камеры временного содержания на Баркилье их встретила Луиса. «Нам нужно отвезти Антона Каллада на допрос», — сообщила Рейс. «Они передадут преступника Бельтрану и уйдут». Рейс пока не знала, будут ли они вместе, или тот поцелуй был ошибкой, и теперь пришло время разойтись. «Его еще час назад забрали в суд». «В какой суд? Кто забрал?» «Субинспектор Анхель Сарате». Дальнейшие расспросы были не нужны. Ордуни и Рейс поняли, Сарате перешел все границы. Он похитил Антона. Надо было поднимать тревогу, но они не имели права предать друга. Рейс прочла это во взгляде Ордунья. Они попробуют что-то предпринять, чтобы спасти карьеру Сарате. А может, и его самого.